Пленумы Центрального комитета КПСС. Большую роль в деятельности партии играли пленумы ЦК. По существу они определяли не только текущую, но и стратегическую политику страны. На пленумах ЦК обсуждались и утверждались концептуальные вопросы государственного строительства, международных отношений, развития промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, идеологии, положения в военно-промышленном комплексе. Принимались решения и по наиболее важным кадровым вопросам. С приходом Горбачева в деятельности пленумов появилось много нового. Восстанавливались некоторые ленинские принципы демократии, уходил формализм, веяло свежестью от перемен в работе. Хорошо помню, как все это начиналось. Гремят аплодисменты. Участники пленума стоя приветствуют недавно избранного генсека, моложавого, симпатичного, полного энергии. Горбачев улыбается, ждет, когда стихнут овации, просит разрешения открыть пленум и поручить его вести членам Политбюро ЦК. Новому генсеку члены Политбюро и ЦК доверяют и дают согласие на открытие и ведение пленума. Они готовы дать согласие на многое, лишь бы дела шли лучше. Кто будет председательствовать на пленуме, всегда решалось в прошлом коллегиально. Даже Сталин и спрашивал разрешение на это, и не всегда вел пленум. Демократические процедуры тогда, может быть, и формально, но соблюдались жестко. Но вот генсек делает сообщение о прибывших на заседание пленума членах ЦК, приглашенных, и просит разрешения открыть его. Доклады его поначалу были хорошо проработаны, апробированы. Это потом он стал выходить с неряшливыми, неотредактированными текстами, какими-то сомнительного свойства, подсунутыми ему кем-то справками, которые при проверке имели мало общего с действительным положением дел. Ну, а вначале, поддавшись его обаянию, участники пленума встречали идеи генсека хорошо. Дискуссии разворачивались конструктивные, выступали члены ЦК не по заранее составленному списку, а все, кто желал. Записки для выступления регистрировались и ложились на стол Горбачева. Постоянно готовились новые списки записавшихся в прения. Правда, выбор выступающих он всегда делал сам. И записавшийся первым мог выступить последним, а мог и не выступить вовсе. Все это было, но поначалу была и раскованная атмосфера, возможность критиковать противников курса Горбачева и говорить, что думаешь по этому поводу. Постепенно, от пленума к пленуму, обстановка накалялась. Члены ЦК начинали понимать, что под видом перестройки совершается разрушение структур партии, управление экономикой и государством, происходит обнищание народа. Начинались шарахания в выработанном курсе развития страны, неоправданное избегание вперед и отступление. Если в первые годы правления дома Горбачевых на пленуме выносились конкретные вопросы с достаточно четкой постановкой вопроса, задач, путей их решения, то в последующем обсуждении носили абстрактно-дискуссионный характер. Партия не занималась, как прежде, практическими вопросами, она жила в обстановке внутренней борьбы. Все чаще на пленумах звучала критика в адрес идеологического отдела ЦК КПСС. Не было, наверное, пленума, на котором не критиковался бы Яковлев, а после его перехода на новый участок работы Медведев, исполнявший функции Суслова и тоже председательствовавший одно время на секретариате ЦК. Генсек не мешал критиковать своих идеологов, и каждый из них испил чашу, наполненную негодованием участников пленумов, до дна. Чувствуя изменения в настроении членов ЦК, Михаил Сергеевич часто менял позицию, отступал в реализации решений, которые он проталкивал в жизнь. Но это были всего лишь зигзаги, которые все время совершал генсек, снижая накал дискуссий, дезориентируя окружающих. Перед пленумами он стал все чаще готовить домашние заготовки, сбивающие уровень критики в свой адрес. Зная, что члены ЦК готовятся выступить против осуществляемого им курса, Горбачев предварял их речи сам, обрушивая бурю эмоций на участников заседаний. Передать словами эту феерию страсти вряд ли возможно. Он метал громы и молнии, упрекал всех в неверии и в перестройку, творческие силы народа, клял сомневающихся, взывал к разуму колеблющихся. Горбачев угрожал уходом, гибелью страны, нищетой и другими напастями. Нередко сам обрушивался на сложившееся в стране положение, выворачивая пласты негатива, от которого многие холодели. Ошарашенные члены ЦК, завороженные даром перевоплощения генсека, безмолвно взирали на гневное лицо лидера партии, а он, не жалея их чувств, нагонял страху, пророчив все беды. После этого лицедейство желающих выступать убавлялось. Многие из них вычеркивали критические абзацы из текста и ограничивались рассказом об успехах перестройки в своих регионах, во всяком случае отмечали, что не все так плохо и непоправимо. Секретари обкомов и крайкомов партии, которых я давно знал, не раз жаловались, что мастерство заговаривать зубы у архитектора перестройки столь велико, что только спустя какое-то время они начинали понимать, как легко обвели их вокруг пальца, переиграв по всем статьям. Михаил Сергеевич, как хороший артист, все чаще менял методы воздействия на аудиторию. В последнее время Горбачев стал все активнее приглашать на пленуме ЦК не только руководителей партийных комитетов областей, краев, республик, не входящих в состав ЦК, но также военачальников и представителей общественности, народных депутатов от КПСС, членов Президиума Верховного Совета СССР. Число приглашенных было значительным, и зал заседаний пленумов в Кремле едва вмещал всех участников. Кого генсек не желал пускать на заседание, так это журналистов и работников аппарата ЦК. Горбачев внимательно просматривал списки приглашенных и вычеркивал всех неугодных ему людей. В своих действиях по созыву на пленумы зрителей Горбачев, к сожалению, повторялся. В прошлом Хрущев, теряя свой авторитет в партии и народе, уже приглашал на пленумы тысячи коммунистов и беспартийных. Разумеется, в такой аудитории ни коллективного, ни откровенного и тем более критического обсуждения поставленных в повестку дня вопросов не получалось. Зато было много аплодисментов, и у приглашенных оставалось чувство соучастия в решении задач социалистического строительства. Я неоднократно и сам участвовал в таких мероприятиях, и поначалу считал, что так и надо. Впрочем, многие скоро разобрались, что созыв зрителей на пленумы не был проявлением демократии, скорее наоборот, это была циничная форма зажима критики под вуалью гласности и всенародности решения вопросов, и вот теперь Горбачев повторял старые хрущевские приемы. Но Михаил Сергеевич не только повторял старые приемы, он кое в чем обогатил методы зажима критики, что показывало его творческий подход к делу. Накопившееся несогласие членов ЦК с линией генсека он гасил, например, таким способом. Накануне открытия пленума Михаил Сергеевич собирал в малом конференц-зале на Старой площади первых секретарей ЦК Компартии Союзных Республик, краев, областей, рассказывал им о повестке предстоящего заседания. «Завтра нам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов партийного строительства», — обычно начинал он, — «и принять судьбоносные решения. Знаю, что у вас накопилось много проблем. Наверное, все желающие не успеют выступить на пленуме, а мне, членам Политбюро, хотелось выслушать каждого, поэтому предлагаю обсудить текущие и другие вопросы сегодня». Такое демократичное вступление подкупало партийных секретарей своей искренностью, они охотно соглашались с предложением. Критически настроенные секретари обкомов и крайкомов КПСС, желавшие выступить на пленуме, теперь брали слово на совещании, упрекая Горбачева в отсутствии ясной линии в перестройке, шарахани, ухудшении экономического положения в стране, неясности в осуществлении международной политики. Один за другим на трибуну поднимались члены ЦК, первые секретари партийных комитетов и обрушивали критику на самоубийственную политику курса перестройки. Горбачев внимательно слушал, непрерывно записывал в блокнот все высказанное секретарями, иногда что-то уточнял. Мне казалось, что он записывает даже не вполне корректные эпитеты в свой адрес. На таких совещаниях Горбачев предоставлял слово всем желающим, даже зная их негативные отношения к себе. Я думал, что им-то как раз генсек и не предоставит слово, чтобы не отягощать дело, и глубоко ошибался. Прежде всего, лидер КПСС давал слово именно этим людям. Если слышал иногда из зала голоса несогласия с критикой перестройки, то мягко успокаивал собравшихся и просил не мешать ораторам и обнадеживал, что каждый желающий получит слово. И вот участники совещания один за другим поднимались на трибуну. Эти душевные излияния длились обычно часов 8-10, пока поток ораторов не иссякал. Если еще желающие, спрашивал Горбачев, прошу выступить. Но люди, собравшиеся из дальних и ближних районов, уже обессилели и сами просили завершать совещание. Горбачев нехотя соглашался, и коротко подводил итог встречи, упирая на то, что на принципиальные вопросы ответы будут даны в его докладе на пленуме, а сейчас он хотел бы только затронуть вопросы, связанные или с уборкой урожая, или с зимовкой скота, или со снабжением населения продовольствием. На этом речь генсека обычно завершалась. Иногда, правда, критики его, как говорится, доставали, и тогда он срывался с тормозов и устраивал небольшой, но впечатляющий спектакль. В нем просыпался артист, трибун-трубач, который весь свой дар перевоплощения направлял на то, чтобы разгромить своих критиков. «С себя надо начинать перестройку», — говорил Михаил Сергеевич. «Вы имеете все возможности работать, и нечего кивать на центр». После таких совещаний он приходил измочаленный, сбрасывал пиджак и жаловался. «Вся спина мокрая, пока им мозги вправляешь. Видел, кто пришел на смену прежним секретарям?» Эти страдания Горбачева накануне пленума ЦК были хорошо отрепетированным и талантливо сыгранным спектаклем и имели нужный эффект. На другой день после доклада генсека на пленуме практически никто из тех, кто выговорился накануне, слова уже не просил, линию Горбачева не критиковал. Одни из них считали, что высказали генсеку и членам политбюро все, что о них думали, другие несколько стеснялись азарта вчерашнего выступления, а кое-кто, наверное, и просто побаивался повторить сказанное накануне, и пленум проходил довольно спокойно, в лучших традициях прошлого. Тот, кто когда-нибудь станет изучать стенограммы заседаний пленумов ЦК в 1990-91 годах, не почувствует в полной мере накала политической борьбы, поскольку критика перестройки всего курса Горбачева, как правило, выносилась за рамки официального заседания членов ЦК. Для Михаила Сергеевича все кончалось относительно благополучно. Принимались обтекаемые решения, сглаживались противоречия, возникала иллюзия единства членов ЦК. Подобные приемы в усмирении членов ЦК Горбачев применял не единожды. И когда участники пленумов начинали понимать горбачевские хитрости, он менял тактику. Генсек все еще предоставлял слово не только членам ЦК, но и представителям общественности. В результате серьезное обсуждение вязло в побочных проблемах, теряло остроту. Предоставляя слово все новым и новым ораторам, Горбачев доводил собравшихся до изнеможения и апатии. Нередко заседания пленумов продолжались по 12-13 часов и заканчивались в 10-11 часов вечера, а то и за полночь. В этих условиях можно было пропихнуть любое решение. И самое забавное состояло в том, что эти методы ведения заседаний Горбачев называл ленинскими нормами демократии. На пленуме каждый может выступить, сказать, что думает, и рассчитывать на то, что его услышат, заявлял генсек, стремясь продемонстрировать свой демократизм. Внешне, похоже, так все и было. Но слушать архитектор перестройки, как правило, хотел только себя, а все остальные голоса были лишь музыкальным сопровождением горбачевского соло. И только в 1991 году генсековские хитрости перестали действовать на членов ЦК, и он был на грани лишения их доверия. Горбачев не любил, чтобы на пленумах доклады делал кто-то другой, кроме него. Но однажды он все-таки согласился дать возможность на пленуме выступить Лигачеву по вопросам образования. Правда, выступил и сам по существу с докладом по идеологическим вопросам. В результате обсуждения доклада Лигачева практически было сорвано, и все ораторы, хотя и без подготовки, говорили об идеологических вопросах партии. Эта ревность, желание все делать самому, не улучшали атмосферу ни в ЦК, ни в политбюро. У людей опускались руки, и они, увидев свою третьестепенную роль, скоро сникали, теряли интерес к работе. И в этом кроется одна из причин отчуждения его соратников, снижения их активности в политической деятельности. Работа пленумов редко завершалась за один день. Горбачев давал возможность, как я уже говорил, высказаться максимальному числу желающих. Регламент пленумов был довольно щадящим — 15 минут на выступление. Через каждые два часа делался перерыв, и люди спускались в нижний зал, где был буфет. В первые годы там выставляли широкий ассортимент горячих, холодных блюд, фруктов. На столы ставились горячие сосиски, в обед желающие получали чашки с бульоном, было много бутербродов и пирожков. Оплачивалось это поначалу за счет партийного бюджета, и только в последние годы с участников пленумов стали получать деньги. За этими столами члены ЦК продолжали обсуждать доклад и выступления, обменивались мнениями, вели споры. Многие секретари обкомов и крайкомов использовали время приезда на пленум для решения текущих вопросов, доставания техники, ресурсов. После завершения пленумов или в ходе заседаний Горбачев спрашивал секретарей ЦК, заведующих отделами, своих помощников о том, какое настроение участников заседания, но утешать его было все труднее. Члены ЦК постепенно перестали заходить к нему, а он, чувствуя это, сразу после пленума уезжал часто домой. Не заходили и секретари обкомов и крайкомов, как бывало к работникам аппарата, складывалась все более тревожная обстановка взаимного непонимания и недовольства. Об изменении настроений отношения к Горбачеву свидетельствовало и то, что в последнее время, когда генсек выходил в зал пленумов, аплодисментов уже не было. Никто не вставал, а многие, не обращая внимания, продолжали начатые разговоры, ходили по залу. Горбачеву приходилось призывать участников заседания быть внимательными. Я уже рассказывал о критичности выступлений многих членов ЦК, секретарей обкомов, крайкомов. Они говорили о неспособности генсека возглавлять партию, руководить Центральным комитетом, и критика, как правило, была обоснованной. КПСС покидали многие коммунисты. Среди членов ЦК появились фракционные группы. Одни выступали за сохранение действующих принципов, другие склонялись к социал-демократии, третьи просто поддерживали Горбачева, видя в нем мощную силу, разрушающую партию и советское государство. Четвертые прилипли к партийным структурам из-за жирного куска и своего мнения не имели, а потому с исчезновением подкормки публично заявили о своем выходе из КПСС. Эти разношерстные силы уже не могли заниматься созидательной работой и все чаще открывали полемику по самым разным вопросам внутренней и международной политики. Обсуждались неловкие или незрелые заявления того или иного оратора по национальным вопросам, отношению к минувшей войне. Перепалки неожиданно вспыхивали из-за самых, казалось, невинных заявлений. Все были озадачены сложившейся в стране ситуацией. Последние полтора года в зале заседаний пленумов сидели тени, силуэты великого прошлого. Чувствовали ли эти люди близость краха партии и государства? Думаю, большинство чувствовало. Но они были уже не способны что-то изменить при нынешнем генсеке, и многие просто ждали, когда кончится их время. Агония в работе Политбюро и членов ЦК, как уже сказано, началась после 28-го съезда КПСС. Умирал мозг некогда могущественной партии, отравляя весь ее организм. Слова Михаила Сергеевича Горбачева, сказанные им 4 года назад, «То ли я еще сделаю», сбылись.